Слова были произнесены с неожиданной любезностью, согревшей сердце Марчелло. Когда женщина вышла, Джулия спросила, однако, без всякого любопытства, «Почему ты считаешь, что профессору Квадри будет неприятно нас видеть?» Марчелло спокойно ответил, «Меня заставило так подумать враждебное отношение этой сеньоры». «Странно», — воскликнула Джулия. «На меня она произвела противоположное впечатление. Мне показалось, что она так довольна нам, словно мы уже были знакомы. Ты ее видел раньше?» «Нет», — ответил Марчелло с ощущением, что говорит неправду. «До сегодняшнего дня никогда. Я даже не знаю, кто она». «Разве она не жена профессора?» «Не знаю. По-моему, Квадри не женат. Может быть, это его секретарша?» «Но она же сказала. Мой муж!» — удивленно воскликнула Джулия. «Что с тобой? Она ведь сказала «мой муж». О чем же ты думал?» «Значит, — отметил Марчелло, — женщина волновала его настолько, что он становился рассеянным, ничего не слыша вокруг. Это открытие было ему приятно, и странным образом ему вдруг захотелось поговорить об этом с Джулией, словно она вовсе не имела к этому отношения, а была сторонним человеком, которому он мог свободно довериться. Он сказал, «Я отвлекся. Жена? Значит, он женился недавно». «Почему?» «Потому что, когда я знал его, он был холостяком». «А вы с Квадри не переписывались?» «Нет, он был моим профессором. Затем он обосновался во Франции. И с тех пор я его не видел». «Любопытно. Я-то думала, вы были друзьями». Последовало долгое молчание. Потом дверь, на которую Марчелло глядел пристально, но без нетерпения, открылась, и на пороге появился кто-то, в котором он не сразу узнал Квадри. Потом взгляд Марчелло скользнул к плечу вошедшего, и он узнал горб, доходящий почти до самого уха, и понял, что Квадри просто сбрил бороду. Теперь он узнавал и странную, почти шестиугольную форму лица, его одномерность, отчего лицо походило на плоскую раскрашенную маску, снабженную черным париком. Узнавал и глаза, неподвижные и блестящие, обведенные красным, и треугольный нос, похожий на язык колокольчика, и бесформенный рот, мясистый красный живой круг. Новым был лишь подбородок, прежде скрытый бородой. Он оказался маленьким и кривым, крючком, торчавшим под нижней губой, и в его уродстве, возможно, проявлялся характер человека. Вместо прежнего сюртука, в котором Марчелло видел его во время их единственного свидания, Квадри был одет в спортивного покроя костюм серого цвета с характерным для горбуна предпочтением светлых тонов. Под пиджаком у него была рубашка в красно-зеленую клетку, как у американского ковбоя, и яркий галстук. Идя навстречу Марчелло, он сказал сердечным и в то же время совершенно равнодушным тоном. «Клеричи, не так ли? Конечно же, я прекрасно вас помню. Еще и потому, что вы были последним студентом, посетившим меня перед моим отъездом из Италии. Я очень рад снова повидаться с вами, Клеричи». «Даже и голос, — подумал Марчелло, — остался прежним, одновременно притворным и равнодушным, ласковым и рассеянным. Он представил Квадри жену, и тот с галантностью нагнулся, чтобы поцеловать руку, которую ему протянула Джулия. Когда они сели, Марчелло сказал смущенно, «Я в Париже, в свадебном путешествии, и решил зайти повидать вас. Вы были моим профессором, но, может быть, я вас потревожил?» «Да нет, милый мальчик», — ответил Квадри с обычной слащавостью. «Нет, напротив, мне очень приятно. Вы прекрасно сделали, что вспомнили обо мне. Всякому, кто приезжает из Италии, хотя бы потому, что он говорит со мной на дивном итальянском языке, я рад. Он взял со стола коробку с сигаретами, заглянул внутрь и, увидев, что осталась всего одна сигарета, со вздохом предложил ее Джулии. «Возьмите, сеньора, я не курю, моя жена тоже, поэтому мы всегда забываем, что другие любят покурить. Итак, нравится вам Париж? Полагаю, вы приехали сюда не в первый раз?» «Значит, — подумал Марчелло, — Квадри решил завести обычный светский разговор. Он ответил за Джулию: «Нет, мы оба здесь впервые». «В таком случае, — быстро сказал Квадри, — я вам завидую. Всегда завидуешь тому, кто впервые попадает в этот красивейший город. К тому же в свадебное путешествие, да еще в это время года, лучшее в Париже». Он снова вздохнул и вежливо спросил у Джулии: «А какое впечатление произвел Париж на вас, сеньора?» «На меня?» — переспросила Джулия, глядя не на Квадри, а на мужа. «По правде говоря, у меня еще не было времени увидеть его. Мы приехали вчера». «Вы увидите, сеньора. Город очень красив. Поразительно красив», — сказал Квадри с неопределенной интонацией, как бы думая о своем. «И чем дольше вы здесь живете, тем больше вас захватывает его красота. Но вы, сеньора, смотрите не только на памятники, которые знамениты, но не превосходят итальянские. Походите по городу. Пусть ваш муж поводит вас по парижским кварталам. Жизнь в этом городе отличается поразительным многообразием». «Пока мы мало что видели», — ответила Джулия, кажется, не отдававшая отчета в неискреннем и почти ироническом тоне Квадри. И, повернувшись к мужу и коснувшись его руки, она сказала ласково: «Походим по городу, правда, Марчелло?» «Конечно», — ответил Марчелло. «Вам следовало бы», — продолжал Квадри все в том же тоне, «вам следовало бы прежде всего узнать французский народ. Это народ симпатичный, умный, свободный. И хотя это отчасти и противоречит обычному представлению о французах, добрый, у них ум тонкий и чувствительный, стал формой доброты. Вы кого-нибудь знаете в Париже?» «Нет, никого», — ответил Марчелло. «И, боюсь, это будет невозможно. Мы приехали только на неделю». «Жаль, очень жаль. Нельзя по-настоящему оценить страну, если не знать ее жителей». «Париж — город развлечений, не правда ли?» — спросила Джулия, которая, казалось, прекрасно чувствовала себя во время этого разговора из туристского справочника. «Мы еще ничего не видели, но хотим пойти. Говорят, здесь столько танцевальных залов и всяких ночных заведений. Верно?» «Ах, да, Табаринс, Бутис, коробки, как они их здесь называют», — рассеянно сказал профессор. «Монмартр, Монпарнас, мы, говоря по правде, не часто туда ходим. Так, иногда по приезде какого-нибудь друга из Италии мы пользуемся его неведением в этом вопросе, чтобы и самим подучиться. Однако всегда одно и то же. Хотя все сделано с грацией и элегантностью, присущим этому городу. Видите ли, сеньора, французы — народ серьезный, очень серьезный, с сильными семейными привязанностями. Возможно, я удивлю вас, если скажу, что большинство парижан никогда и ногой не ступало в Бутис. Семья здесь очень важна, еще больше, чем в Италии. И часто французы, добрые католики, лучше итальянцев. Их набожность менее формальна, но более содержательна. Поэтому неудивительно, что Бутис они оставляют нам, иностранцам. Кстати, это прекрасный источник доходов. Париж в большой мере обязан своим процветанием именно Бутис и ночной жизни в целом. «Интересно», — сказала Джулия. «Я, напротив, думала, что французы много развлекаются по ночам». Она покраснела и добавила. «Мне говорили, что Табаринс открытый всю ночь, и там всегда полно народу, как у нас во время карнавала». «Да», — рассеянно подтвердил профессор. «Но те, кто туда ходит, по преимуществу иностранцы». «Неважно», — сказала Джулия. «Мне бы очень хотелось побывать хотя бы в одном кабаре, по крайней мере, чтобы сказать потом, что я там была». Дверь открылась,